Мой ответ явно понравился моей названной родственнице. Но все равно, тянет подруга. Жму плечами. Не интересовался. Емко и односложно отвечаю я. Молчание и обиженное сопение. Узнай, а. Почти шепот в ответ. Угу. Угукаю я. Сложно, что ли? Ты там за девчонок начинала что-то говорить. Напоминаю я. Инструментальная спокойная музыка разносится по всей комнате. В коридоре тоже тишина. Выходной. Народ в город в своей большей части рванул, особенно девчонки. В твои подружки намыливаются, чего не ясно, смеется она. Ну, это я заметил, кривлюсь я. Открываю глаза и смотрю на жующую рожицу девчонки. Соседку мою прикроешь, спрашиваю я. Удивление на лице сестренки. И на кой она тебе? Ни за сиську не подержаться, ни за попу. Ни того, ни другого пока нет. Ребенок, к тому же домашний. Там мама с папой, а ты детдомовский. На порог не пустит. Уже был, напоминаю я. Знаю, но тогда родаков дома не было, парирует Алинка. И что ты с ней делать собрался? Тронь ее или на зону, или под венец. И еще хрен его знает, что лучше будет. А тут вон с 11 класса Светка Сазонова на все готовая или подружка ее Манька Вертякова. Четвертый размер груди и заметь, не блять. Но они же обе, как ты выражаешься, домашние. Удивляюсь я нелогичности сестренки в своих заявлениях. Зато совершеннолетние уже. Им по 18 исполнилось, недавно. Пользуйся, или мои девки из класса. Знаешь, что позавчера после уроков на заднем дворе драка была. Я опять прикрыл глаза, расслабился. И музыка классная, располагает и разговор не напряженный. И кто чего не поделил? Сонно спрашиваю я. Хмык, со стороны подруги. Тебя не поделили. Двое на двое. Мои одноклассницы с парочкой дурочек из 9 схлестнулись. Благо Ленка, зама твоего, вовремя подошла. Разогнала дерущихся. Еще и пинков надавала. Мда. Смеюсь я, Ленка у Сержа в этом мастерица, ногами махать. Но сам факт. Вот и ставки пошли. По 3000 получит счастливица, твоя избранница, от каждой, кто участвует в твоем приручении. От каждой кандидатки, а на сегодня таких уже 12. Уже 36 тысяч на кону и отгадай, кто этот общак держит. А чего тут гадать, и так все ясно. Ты, конечно, кому они еще могут без опаски деньги доверить? Самое смешное, опять говорит Алинка, что число желающих намного больше, только не у всех такие деньги имеются, а занимать деньги своим потенциальным конкуренткам никто не спешит. А так бы уже ставка точно под сотню была, но финансы у многих, как ты говоришь, поют романсы. А вот это уже серьезно. Деньги для интерната просто нереальные. А из моего класса есть претендентки на мое тело. Уточняю я, не только на тело, но и на душу и твой кошелек, смеется в ответ родственница. Трое сдали деньги. И молчит. Она молчит, и я молчу, хотя так и рвется из души. А моя соседка тоже участвует в этом аттракционе невиданной щедрости. Пауза затягивается, и сон как рукой сняло. Но глаза не открываю, вот я уверен, что сейчас сестренка во все глаза за моим лицом наблюдает. Она первая сама не выдерживает. Да не делала ставку твоя подружка, не переживай. Даже намека не было, хотя к ней и подкатывали типа, ты мол в теме, давай, как все, а та отшутилась. Но ввиду того, что из девчонок в классе ты именно с ней больше всего общаешься, в общем угрозы ей пошли, как от одноклассниц, так и от остальной озабоченной шоблы. Ты, как я поняла, сам ее не прикроешь, пока кто-то с кулаками не полезет, а девчонке достается. Потому и спрашиваю тебя, на кой она тебе нужна. Для постельных утех она еще ребенок, чего другого от нее ждать бесполезно. Позажиматься разве что, да там, как я говорила, и трогать то нечего. На минет разведешь, может с мамой разоткровенничаться, а тогда проблемы тебе гарантированы. Хотя вы и ровесники. Так на кой она тебе? Не унимается моя циничная родственная душа. Вот же пристала. Начинаю злиться я, а про душу. Ну, приятно мне с ней общаться. Просто спокойно себя чувствую. Хотя права, конечно, Алинка, хрен разговорами не обманешь. Уже сейчас, по ночам, хоть на стенку лезь. Вон тот же Серж и то. Вздыхаю. Уверен, Ленка-пенка Сержа уже к своим прелестям по полной приучает. Какие они вдвоем довольные с прогулок к Амуру возвращаются. А мне нужно что-то искать. Что там Алинка за четвертый размер говорила? Но с Ленусиком надо и вправду что-то решать. Не хочу, чтобы из-за меня у нее в школе проблемы были. Возьми ее под свое крыло, прошу я сестренку. Мне с ней просто нравится общаться. Просто общаться. Как дальше сложится в жизни, сложно сказать. По бабам. Пауза, думаю, как бы выразиться цензурно, не хотелось бы шашни в школе и интернате заводить. Где-нибудь на стороне и с кем постарше. Ну, чтобы проблем с законом не было. Подыщу, или того же Владлена на крайний случай попрошу. Через меня ему огромные деньги пришли, думаю, поможет в случае чего решить такие маленькие проблемы. Все-таки для него на сегодняшний момент я являюсь основным работодателем. А с Ленкой? Заминка, сделай так, чтобы к ней не лезли, а то ведь знаешь, если эту проблему начну решать я. Открываю глаза, принимаю положение сидя и смотрю прямо в глаза взбледнувшей родственницы. Решу. Тихо произносит Алинка, потом взгляд ее теплеет и в нем проявляются смешливые искорки, но веселый аттракцион по любви ближнего я срывать не буду. Посмотрим, сколько девок еще на тебя поведутся. На том тогда и порешили. И теперь вторая неделя пытки под названием «Школа» канула в лету. Ремонтные работы по моей квартире плавно подходят к своему завершению. Потихоньку закупаемся мебелью и разным домашним оборудованием. Система, умный дом. В гостиную мягкий уголок с креслами, на стену огромный телевизор с поддержкой Wi-Fi. В спальне гарнитуры, широченные кровати, опять же телеки. В санузлы, немецкая сантехника и итальянская джакузи. Маму Наташу я так и держу в мыслях. Ей не до нас. Вроде решился вопрос с ее утверждением на должность директора интерната. Причем, косвенной причиной такого решения стал я, вернее косорылые ублюдки, как назвал епошек, Владлен. Мои деньги, вернее те, которые мне были должны, вызвали нездоровый интерес со стороны местной администрации. Была даже попытка наложить на них лапу, но не тут-то было. Карлович все по-быстрому разрулил и выставил требования чиновникам от образования и попечительства над сиротами. Хотите, чтобы деньги выделили спонсоры? Утверждайте директора, кто с этими спонсорами и общался. В итоге Наталья Андреевна теперь главный начальник в нашем общеобразовательном заведении. Так-то особо внешне это назначение на ней и не отразилось, лишь усталость в глазах, начавшиеся появляться мешки под глазами и эта немного усталая улыбка на устах. Но ничего, постараюсь завлечь ее к себе на массаж, а там и общее состояние организма попробуем поддержать и массаж всего тела проведу, лишь бы после этого она во все тяжкие не ринулась. Благо у меня один пример уже есть. Ну, а косорылые ублюдки, ждем во вторник прибытия делегации. Карлович обещался лично прибыть. Мою квартирку сейчас в авральном режиме доделывают. Японцы, а их будет со слов дяди Кеши, всего двое, изъявили желание посетить детский дом. Ну и, если есть возможность пожить среди детей, хотя бы пару дней. Отказать не смогли, вот теперь везде шмон идет. Наводит порядок, красит, отмывают. На этом фоне коридор в нашей части здания привели в порядок. Стены выровняли, покрасили. Проводку привели в порядок. Санузел сверкает чистотой, новой большой душевой кабиной и унитазом. На стенах с полами новая плитка и пахнет морским освежителем воздуха. Наш завхоз вне себя от радости. Администрация города в кои веки деньги на ремонт всего здания выделила, и это очень хорошо. На комнаты старого корпуса у меня тоже есть планы. Вот о них я вел недавно речь с нашим новым директором. Понедельник выдался тяжелым, с непонятками в школе, на улице дождь, тренировки только в зале и то, только теория, и тренажеры. А тут вызывают к директору. В основном проблема касалась прибытия иностранной делегации, и то, что планируется их на время разместить в моей оборудованной квартире. Ладно, ненадолго, вот только тенденция мне не очень нравится. Но на первый раз стерпим. В курсе. Устала, откинувшись на спинку кресла всем телом, спросила меня Наталья Андреевна, стоило мне только усесться на предложенный стул около стола. В кабинете мы одни. Ничего в нем так и не изменилось. На ремонт директорского помещения пока денег нет, но обещают выделить средства на старый корпус, как говорила Алинка, вот от той суммы и выкроют. Вы про японцев. Уточняю я, разглядывая эту шикарную женщину. По-моему, она уже привыкла, что я всегда при встрече прохожусь по ней вполне взрослым мужским восхищенным взглядом. И мне кажется, что сей факт восхищения ей очень нравится, если не сказать большего, возбуждает. Про них, вздыхает она, Иннокентий Карлович звонил. Будут в следующий вторник. На 2 дня. Просил культурную программу на эти дни организовать силами воспитанников. Секции, тобой проводимые тренировки покажем. Форма у вас тренировочная очень красивая, кидает она мне леща. Знает, на какие деньги эта форма приобретена и благодаря кому. Ремонтируемые помещения покажем. Нам бы малышню поприличнее одеть. И смотрит так на меня испытывающе. Понятно, малышня у нас классная. Заводная и непосредственная. Но вот в чем они ходят. Нет, так-то чисто, но. А тут каждый месяц по 100 000 проходит мимо. А за июль, август и сентябрь деньги от моего опекуна уже поступили на счет. Но вот только одна загвоздка, без моего согласия их ну никак не потратить. Я же, не ребенок, а взрослый мужик, любуюсь этой красивой уставшей женщиной. От моего откровенного взгляда на щечках красавицы краснота проступать начала. Неважно выглядите, Наталья Андреевна, говорю я не то, что от меня ожидали. Она же в ответ только поморщилась. Да из администрации достали уже, отмахивается она раздраженно. С этими деньгами даже краевые деятели отметились. Твои миллионы некоторым спать не дают. Очень хотят, чтобы поделились, да и суммы такие озвучивают. Край пообещал на ваш корпус денег, а город требует половину перевести им на другие нужды. Ругалась сегодня с главой. Грозила прокуратурой. Пока отстали. А тут еще поясничные боли, кидает так украдкой взгляд на меня. Нет, она явно чувствует своей женской интуицией, что я намного старше этого сидящего перед ней на стуле мальчишеского тела. Как женские дни, так на стену лезу. Боли сильнейшие. Врачи говорят, операцию делать надо, что-то там с оттоком крови во время месячных изматки. Да когда ее делать, ну и боюсь, если честно. Ничего себе, какие откровения. Ей что, о своих проблемах и поговорить ни с кем. Подружек нет. А что, все может быть, как там, в служебном романе. Я всех подруг уничтожила. Но почему я, единственный, кто поинтересовался? А она уставшая. Ну, с болями мы и сами помочь вам можем. Кидаюсь я в авантюру. Джакузи то точно опробовать надо. А тут такая шикарная женщина сама напрашивается. А что большой разброс в возрасте? Да кого это, по сути, то волнует мозгами, то я уже давно почти старик. Подобные проблемы уже приходилось решать, говорю я. Удивленно вздернутая бровь на красивом лице. И когда... Позвольте полюбопытствовать. Изумленно смотрит на меня своими восхитительными глазами. У меня же 3 девочки в команде. Вот и маются, тоже. У 2 инфекции были. Распахнутые глаза. Тьфу ты дурак, исправляйся быстрее. Нет, они еще девочки, выделяю голосом последнее слово, намекая, что половой жизнью еще не живут. Инфекции от антисанитарии в санузлах, ну и то... что редко белье меняли, и общая чистоплотность. Подлечил их, с труселями вопрос решил и по санитарии и гигиене прочел лекцию, всем 3. А вот у главной в троице что-то там с искривлением матки. И собеседница походу уже ничему не удивляется. Ей докладывали, видно, походу, о моих занятиях и тренировках. как я их провожу и каким образом усталость снимаю у своих ребят. Ну, пока, после воздействия, больше ко мне не обращалась и на сильные боли не жаловалась, улыбаюсь я. А что, напрашиваться помощь уж точно не буду. Я озвучил предложение, даже не предложение, а намек на него, а дальше сами пускай, терзаются душевными переживаниями, пристойно это или нет. Но походу, боли нашего директора и, правда, достали. И когда посмотришь меня, задает она прямой вопрос. Я же довольный, про себя руки потираю, попалась. Да как джакузи установит и настроит, так и попробуем, нагло скалюсь я в ответ. Получается, как япошки уедут, предлагаю на вечер пятницы или на субботу. Это уже как вам будет удобно. Что-то во взгляде у нее промелькнуло, такое, опасное, но и возбуждающее манящее. Джакузи говоришь, смотрит так на меня с прищуром. Девчонок осматривал и лечил тоже в джакузи или в сауну ходили. Издевка в голосе так и сквозит. Я же чувствую, что этот поединок все равно за мной будет. Вода – это основа жизни. Плюс еще и в том, что в воде тело теряет свой вес, а для моих техник, которыми я пользуюсь, это основополагающий момент, нагло вру я, смотря в эти горящие гневом глаза. И как такого наглого и пошлого, по ее меркам, меня еще из кабинета не выгнали. А девчонки очень стеснялись раздеваться, но, увы, для лечения на теле в этот момент ничего лишнего не должно быть. Смотрю на золотую цепочку на шее директрисы, даже украшений, особенно сделанных их золота. Врать, так врать, поверит, хорошо, нет, то так и будет болеть каждый месяц и таблетки горстями болеутоляющие пить. Но, как говорится, девочками после моих сеансов так и остались, продолжаю изгаляться я, так что вам не о чем беспокоиться. Гарантию могу дать, что ваша честь не пострадает. А вот это уже провокация. В ответ шарахнула. Со своей честью я и сама как-нибудь разберусь, как поступать. Старается оставить за собой последнее слово эта неприступная красавица. А так будем считать, что на море отдыхаю. Смотрит мне в глаза. На пляже. Пауза выдержанная. На нудистском пляже. У меня перехватывает горло, голова кружится и я, немного хрипя, выдаю. А малышам надо, конечно, прикупить всего чего надо. Таю в глубине этих глаз на всю сумму, добавил я. Как вышел тогда из кабинета директора и не вспомнил. Прав был Саня, ведьма она. С моим-то опытом, а веду себя как юнец влюбленный. Кошмар. Что-то я уже начинаю бояться субботы следующей недели. С одной стороны боюсь, а с другой время тороплю. И ведь развела на бабки, и на обещание вылечить или хотя бы попытаться вытребовала себе, а я про выигранный поединок. Лошара, развели, как кролика. Все. Надо чем-то другим мозги загрузить, а то точно рехнусь ненароком. Одни бабы на уме. Тренировки. Вчера двусторонку устроил. Серж на воротах стоял у старшаков. Разделил всех на две команды. Капитана и сильных Вована с Димоном к ним добавил трех девчонок и Сержа на ворота, в одной команде, а Волчара с остальными, в другой. Причем, устроил полноценную игру, по 45 минут и перерывом в 10, как во взрослом футболе. Регламент выдерживаем такой же, какой оговорен в ставке. Пока просто выдержать темп игры. Нагрузка на ноги. Ну и игра в пас по возможности. У малых во главе с Волчарой, в основном защитники, у противоположной стороны сильное нападение. Как итог, 5-1, Саня проиграл, а Сереге единственный гол закатила его пассия в свои же ворота. Правда, я подозреваю, что этот клоун специально пропустил банку от своей любимой, чтобы порадовать зазнобу и немного скрасить горечь от такой разгромной победы, ведь она ни одного гола так и забила. А вот выводы делать мне надо. Если еще в нападении у нас игра есть, то вот в защите полный швах. И это, а Серж то недурственно в воротах, оказывается, стоит. Я два пенальти за игру назначил в его ворота. Парни девчонок прихватывали, вернее, хватали за не совсем футбольные места и оба удара Серый взял. Что ж, решено, вторым номером будет. С понедельника в пару к волку поставлю, пускай вместе тренируются. Резиновых жгутов мне хватит. Ну, а после матча, если так играть будем против Илюхиной команды, то точно стадион профукаем. Сел рядом со мной на скамейку волчара. Миха примостился с другого бока, воспользовавшись тем фактом, что Серж с девчонками все еще оставался на поле. Серега в воротах, а девчонки тренируют его отбивать пенальти, отрабатывая удары по очереди. Это точно. Кивает головой наш капитан, бегаем вроде уже неплохо, а с поддержкой если, как ты говоришь, принц, в перерыве обеспечишь, то точно, как метеоры всю игру крутиться по полю будем, но игры в обороне у нас нет. Наши мелкие и правда мелкие, скорость есть, а массы нет. Вон Вован три раза просто плечо в плечо от мяча оттеснял пацанов, в итоге, три банки уже в первом тайме. Я бы Вована и Димку центральными защитниками поставил, предложил расстроенный проигрышем, Саня. С дриблингом у них все равно никак, тут с шанхайским мы все равно не дадим боя. А на верхнем этаже при угловых и штрафных подключаться смогут, ну, а удары из-за штрафной, то и вовсе. Подключение к атаке и пуляй сколько влезет. Волк дело предлагает, говорит Миха, усилим защиту, в нападении малых. Кто попроворней, и кто водиться умеет и напас не жадный. А вон Андрюха и вовсе удар уже поставил не хуже нашей основной пушки. Все смеются и смотрят на довольного Вовку. Сегодня на его счету три гола, причем, два из них, дальними ударами. А так концепция правильная, современная. Глобальный футбол. Стараемся отбирать мяч у противника уже на его территории. Прессинг никто не отменял и радует, что сил на него нам хватает практически на весь матч. Мы голы то и забивали все, кроме одного после того, как мяч мы на их же территории забрали. Но надо признать, что атаковали они нас больше. Больше мячом владели и с пасом у малых нормально. У нас же, взгляд в сторону бесящихся на поле девчонок. С пасом проблемы были, из-за некоторых. Как тебе Серж на воротах? Твой зам вроде неплохо себя показал. Это уже Вован вопрос мне задал. Ага, не хуже Сани смотрелся в рамке, поддержал друга Димон. Что есть, то есть, соглашаюсь я, возьмешь под свое крыло сменщика. Спрашиваю я Саню, у меня же он уже есть, удивился волчара. Твой сменщик прирожденный нападающий, вот пускай как нападающий и дальше развивается, отвечаю я. А Серж явно талант, как и ты. Два пенальти взял, один из которых, ты сам бил. Да, тянет волк. Да я не против этого, мне и самому побегать хочется иной раз. Беру. Ну, тогда с понедельника и займешься. Решаю я. Не вопрос. Улыбается Саня. И вот теперь с Сержем сидим в моем рабочем кабинете в цокольном этаже. Оборудовал для себя помещение, где можно заниматься своими медицинскими изысканиями и при этом никто ничего не увидит. Две комнаты. Первая мой кабинет, а вторая, которая больше почти в два раза, процедурная. Ширма, где можно раздеться. Кушетка, массажный стол, стеклянные шкафы, раковина с умывальником. Ну и медицинских приблуд навалом, вроде аппарата для обеззараживания помещения, бактерицидные излучатели. Начитался. Вот и веду прием в свободное время. Первыми пациентами были наши малые. На год младше, трое из них с Шанхая. Принимал по очереди. Час на каждого потратил, это по минимуму. Диагностика, разгон энергии, направление разогнанного потока на проблемные места в организме ребят. Двоих пришлось переносить в наш зал с топчинами. Умаялись. Вызвал Мишку с волком. Они у меня парни, умеющие держать языки за зубами в отличие от того же Сержа, а вот девчонки такими добродетелями не обладали, зато другое у них развито уже очень хорошо. Заметил, что болеют мои девочки во время месячных, ну и предложил им у меня обследоваться. На удивление, все трое легко на это согласились. По одной в день. Растягивал, так сказать, удовольствие. А что, похулиганил? Конечно, вначале предупредил, чтобы прихватили с собой купальники, типа на голое тело обследование вести буду, Ну а в процессе убедил эти кусочки ткани, которые и так ничего, по сути, не прикрывали, снять. Стеснялись, краснели, но полный стриптиз устроили. Расположил на столе для массажа, импульс, и отправил в спячку. Удивило одно, все трое еще девственницы. И это в детском доме, и это почти центровые. Шаблон порвали, и Серж молодец, не стребовал с девчонки невосполнимые. Вымотали красавицы меня конкретно, но бяг всяких нашел прилично. И лишай причем цветной, он очень трудно выводимый. Инфекционные поражения слизистой, и как довесок что-то с маткой у возлюбленной моего зама. Работать с голым женским телом одно мучение. Вожделение зверское, остравить его можно только вручную. Но и опыт. Мучился и действовал, как в свое время учила богиня. Концентрация энергии и сил организма. Задействование всего потенциала иммунной системы и регенерации тела. Подпитка извне и как следствие, молодое тело брало свое, радуясь нежданной помощи в моем лице. Да не спорю, помял я бессознательные тела по полной. И груди проверил, у кого они были, и с наличием плевы убедился, и задницу помял в виде массажа от лечения. Доктор тоже должен получать удовольствие. И я его получил. После, вызов дежурных медсестер в лице подружек и будущих пациенток, а на третий день собрал их всех вместе у себя в кабинете и вперед, читать лекции про гигиену половых органов, недопустимость употребления наркотиков и спиртного, ну и про то, что замуж лучше все же выходить целкой. Хотя, в принципе, кому как нравится. И насчет волос девочки, говорю я, сидят пришибленные. Не ожидали таких нравоучений с моей стороны, вам по сколько лет, а вы уже все свои волосы пожгли, то обесцвечиваетесь, то наоборот разными цветам волосы красите. У вас же уже волосы, что пакля на голове. И поверьте, никакие чудо-шампуни и гели вам не помогут. Все эти красивые тюбики, простой маркетинский ход. Если хотите, подскажу, что сделать, чтобы вернуть красоту ваших волос, а то и вовсе ее усилить. И как? Что надо делать? Как всегда, самое невыдержанное, это глава этой шайки. Вначале остричься на лысо, под бритву, ну, а потом, в течение пары месяцев ко мне на процедуры. Как сегодня. Мило краснеет моя основная помощница, обладающая даром целительства, как и я, но пока слабее. Нет, улыбаюсь я, хотя вы мне все трое очень понравились. И фигурки у вас отличные, и кожа теперь чистая будет, если следить за собой станете и беречь себя. А так будем просто делать компрессики. Компоненты я вам дам. Ну и мое воздействие. Тебя научу, откроешь потом свой салон красоты, но четверть выручки мне, как учителю. Согласна. Радостно кричит моя помощница. Волчара из-за нее мне тут высказался, наверное, ревнует. Вот же, еще одна влюбленная парочка на мою голову. Тут какая-то эпидемия на Ленок, и я в их число, чувствую, попаду со своей соседкой по парте. В общем, договорились. Ну, а сейчас, 11 насчитал. Еще есть в Амурске. Одна. Итого, если приплюсовать сюда и команду смена, то 13 школ есть. Но не факт, что в каждой, вернее при каждой, есть футбольная секция, я не говорю про команды. Если секция есть, то и команда есть. Смысл заниматься, если нет команды, смеюсь я с друга. Серж с неразлучным ноутом. Интернет и отсюда неплохо берет. Сидим в сети, ищем потенциальных противников для спаррингов. Вернее, для товарищеских тренировочных матчей. Но половина дела найти, надо еще договориться об игре. Тут походу, без спонсирования, не обойдется. Поставлю 1030 на выигрыш. Если проиграем, обидно будет терять такие деньги, а выиграем, будет ребятам дополнительная премия. А как противники будут распределять между собой выигрыш, если им улыбнется удача в нашем противостоянии, меня мало волнует. А может и вовсе, ради спортивного интереса поиграем. Тут с каждым директором школы индивидуально говорить надо, а для этого нам нужна тяжелая артиллерия, в виде мамы Натальи, а то и вовсе наших спонсоров привлеку, пускай договариваются о стыковых матчах, все-таки сами предлагали обращаться, если что. В самом городе, продолжает доклад Серж, детско-юношеские спортивные школы, всего их 4 штуки, так под номерами и идут, и школы Олимпийского резерва, все в центре, при стадионах, в Дзёмгах никого, но можно договориться с командами других обычных школ, и в колледжах есть пару команд, которые на городских соревнованиях выступали. Ты адреса и телефоны записывай, напомнил я своему заму, мне еще с директором общаться, она наверняка с кем-то из руководства этих школ по долгу службы сталкивалась. Может, с кем у нее из директоров дружеские партнерские отношения. Поможет. В любом случае, ей первой им звонить и договариваться о нашей встрече. Не наездимся по всему городу, вздыхает Серега, косясь на мои костыли, пристроенные в уголочке кабинета. Владлен час назад отзвонился. Гонит Хайса, к вечеру будут, отвечаю я. А водилы, напомнил зам, комиссию должны пройти. Уточню, делая себе заметку в смартфоне, говорю я. Но вначале, говорить с директорами и на это только надежда на Наталью. Самим лезть не стоит, может физрука попросить. Предлагает зам, я морщусь. Ну не везет мне с ними. Одного под суд подвели, хотя я тут сбоку припека. Эти деятели сами все подстроили, я только орудием возмездия выступил. Второй учитель ни рыба ни мясо. Живет по принципу, лишь бы не трогали. Сейчас еще даму на работу берут. Спортсменка. Молодая, но борзая. Я пообщаться успел. Лыжница, фигура как у штангиста, такие плечи накачала, а задницы нет. С кулак и на фейс почти крокодил. В общем, обоюдная непереносимость. Права качать приходила, насчет футбольного поля. Ну, я ей и ответил, когда строители коробки нам там все похерили, кто впрягся, кто народ поднимал и с чиновниками на матах ругался. Физрук умылся махом, Наталья боялась слова сказать, как раз ее вопрос решался насчет утверждения в должности. Опять я и парни. Вот теперь мы и распоряжаемся футбольным полем. Коробка хоккейная, не вопрос, общая, вот там уроки и проводите, если лень в своем школьном спортзале бегать, а на поле не пустим. На этой почве конфликт и вышел. Толку с них. Отмахиваюсь я от такого предложения зама, сами разберемся, в первый раз что ли. А машина будет под задницей и вовсе в легкую. Проблемы решим. Может наметим. С кем в первую очередь говорить насчет проведения матчей? Предлагает Серж. Согласно киваю. Дельная мысль. Сразу сильные противники нам не нужны, а потому школьные команды и команды колледжи. У вояк, дети обычно в гарнизонах нормальные команды имеют. Общее развитие выше, чем у гражданских. Вслух обдумываю я идею, а вокруг Комсомольска войсковых частей хватает. С доставкой команд... Что к нам, что нас к ним, проблем не возникнет. Хотя стоит узнать, что там за поля у них, не лучше, чем у нас раньше было. Смеется Серега. Вот это и волнует, а потому придется предлагать им нашу доставку туда и обратно. Может и кормежку организовать. Предлагает зам, а что, ребята всегда голодные, а тут и помыться после игры можно у нас и перекус. Тогда по посадочным местам и болельщиков, усмехаюсь я, а то одних кормим, а другие голодные, мы так с тобой обанкротимся. Серж же только скалится в ответ, зато по Комсомольску поползут слухи, что хорошо принимаем ребят, никто не будет от игры отказываться, да и на будущее. На будущее это да, задумался я, вариант нормальный, связи решают все, может пригодиться когда-нибудь. Ведь дружба детства может и во взрослую жизнь перейти. А на каше и супе мы уж точно не обанкротимся. С Натальей надо обкашлять этот вопрос. Она ведь тоже в теме и договор у нас с ней на планы насчет будущего ребят, если, конечно, все срастется. Принимается. Говорю я Сержу, а сам думаю, что слишком много вопросов набирается, которые нужно решить с директрисой, и, похоже, что обсуждать мы их будем в назначенное рандеву в пятницу или субботу в джакузи. Записывать, Записывать надо, чтобы ничего не забыть. Глава вторая. Ну, и как тебе железный конь? Тот же день, вернее вечер того дня. 11 сентября. Дата удара террористов в Америке по башням-близнецам. Хотя у меня нет желания отмечать такую дату, у меня тут своя война. Только что Владлен приехал. Хайсом хвастаться. 16-го года выпуска. Полный привод, 8 посадочных мест. Если больше, то база длиннее и все как на подбор заднеприводные. Для нас не вариант. Северное исполнение. 2 аккумулятора и двойные стекла. Утепление салона. 2 кондиционера. Ионизатор воздуха. В салоне курить можно и ничего чувствоваться не будет через 5 минут. 2 компа управления. 1 минус. Это коробка передач. Управление у нее электронное через компьютер. Документы уже оформили. Салон предоставляет такие услуги. Саня Volkswagen пригонит во вторник вместе с епошками. Решили поездом не ехать. Нечего пугать сервизом Министерства путей сообщения, нежные души наших узкоглазых гостей. Владлен доволен. Он по делам в Хабар умотался, и я его попросил чисто машину купить. Сам выбирал с саней, сам и пригнал. А что по водилам? Уточнил я. Владлен усмехнулся. Сидим в салоне автомобиля. Богато тут в салоне. 2 телевизора. Проигрыватель дисков на 15 штук. Сабвуфер. Объемный звук. Красота. Завтра уже на работу выйдут, отвечает мой комсомольский куратор, займутся оборудованием гаража. Потом отправим в Хабаровск самого опытного, автобус принимать и перегонять. Там посодействуют, чтобы все тип-топ было. Чего епошки то к нам намылились. Интересуюсь непонятным, для меня, моментом, почему спрашивается в детский дом. В ответ озорная улыбка на лице Владлена. Ну, я же тебе рассказывал за благотворительность. Хотят поучаствовать. Ну и главное место для строительства филиала завода глянуть. Один, так сказать, из возможных вариантов размещения. Ну, а детдом, так экзотика же. Конфеток детям подкинут, и денег на игрушки. Они вообще ненормальные в нашем понимании. Ну, на этой волне и пользуются боссы, подвернувшиеся возможностью выгородить свои, так сказать, успехи, в вопросе благотворительности. Да уж, скривился я, за мой счет. Мы этот вопрос с тобой уже обсуждали, отмахивается Владлен. Ну, а тут опять же, укрепление деловых связей на почве помощи нуждающимся, тем более детям. Это сейчас только двое косорылых едет, а на следующий год и вовсе, может быть, по обмену опытом детьми обменяются. Их отпрыски у вас поживут, летом естественно. Зимой они у вас тут загнутся. Группа наших детей к ним в гости, всем хорошо, а наши компании получат, в итоге, опять заказ на строительство чего-либо. Всем хорошо. Ага, особенно мне, кривлюсь я, квартирку себе делал. А теперь ее в гостинку превратить решили, жалуюсь я на жизнь. Перетерпишь. 2 дня всего, отмахивается от моего нудного обиженного брюзжания, Владлен. Зато, благодаря Карловичу, в помощь моей бригаде из центрального офиса фирмы дополнительно строителей выделили. Причем опытных. Да еще и отделочников. Заказ от тебя богатый, а сроки ты установил жесткие. График проседает, а зная тебя, решили не рисковать. Потом счет как выставишь, а терять деньги на ровном месте никто не желает. Короче, к твоему убытию на обследовании в Хабаровск все будет сделано. Это я тебе гарантирую. По поставке агрегатов и оборудования, указанных в договоре, тоже все решено. Задержек не ожидается, а квартирка моя. Спрашиваю я между делом. В понедельник, то есть завтра, спецы принимать работы будут. Твое присутствие, как заказчика, обязательно. Сейчас там аврал, так что не суйся, чтобы не отвлекать. Настроечные работы идут. Система «Умный дом» – это не просто набор дорогих прибамбасов, это техника с компом для управления. Настройка на твой голос будет и твоего сожителя. Он мне не сожитель. Напомнил я, а мой зам, как тренера. О, кстати, как у тебя дела с командой? Интересуется, побратим Санька. Да нормально, вроде, Пожимаю плечами в ответ. Всего хватает, да укомплектовать бы тренажерный зал и вообще бы песня была. Ну и раздевалки, и душевые доделать, и все. Не жалеешь, что объединил душевые, как для бассейна, так и для спортзала. Может, стоило все-таки оставить, как было раньше, отдельными их делать? Спросил участливо Владлен. Я вздыхаю. Хотелось сэкономить, а получилось, как получилось. Да и думаю, душевые при раздевалках в спортзале удовольствие избыточное, отвечаю я. Команда одна, спустится на этаж ниже, и помоются, зато теперь есть возможность принимать просто футболистов. На месте душевых теперь раздевалки для двух команд. Думаю, правильное решение, что не совместили с раздевалками для спортзала. Ну, это мне так кажется. И выход есть сразу на улицу. Владлен глянул так на меня с улыбкой. А ты серьезно тут обосновываешься? Помолчал. Планы. Я нехотя кивнул. Показал рукой на свои ноги. Армия мне теперь не светит. Инвалид. Про себя думая, пока инвалид, а вот вслух сказал совсем другое. Планирую учиться, а работать тут. Поступлю на заочное отделение, на учителя физкультуры и детского тренера. Владлен уважительно посмотрел на меня. Из динамиков рэп слышится, но он мне не мешает и не отвлекает. Уже стемнело на улице. Наша машина, стоящая на уличной территории детского дома, естественно привлекает внимание ребят, тем более все то, что связано со мной, малышню и девок интересует остро, вот и вьются как ужи, вокруг машины и малолетки из состава девчонок, и мелкота. Всем интересно, чего это ко мне приехала, такая красивая машина. Понятно. Давай по завтрашнему дню условимся. Комиссию, по приемке твоей квартирки, я пришлю после обеда. Часам к 3. Я прикидываю распорядок дня на завтра. Черт, опять тренировку дневную отменять. Хотя думаю, Серж ее и сам в состоянии провести. Ленка моя помощница в легкий транс и сама умеет уже отправлять ребят. Подумаешь, провозится с ними подольше. А материала для теоретической подготовки Серега наготовил много, и я ее уже на неделю вперед утвердил. Так что и сами справятся. Миха, капитан, проконтролирует, как и волчара. А вот вечернюю тренировку, думаю, проведу сам. Нагружу по полной, пора уже весь комплект утяжелителей использовать ребятам. Вот и проверим их завтра на выносливость. Пойдет, соглашаюсь я. Ну и ввел Владлена в курс дела насчет моей задумки на предмет стыковых тренировочных матчей и поиска подходящих команд в качестве противников. Владлен согласился, что идея устроить противостояние с командами спортивных школ здравая и заверил, что если веса нашего директора не хватит в решении этого вопроса, то впряжется он, ну или участников ставки, участвующих на нашей стороне, привлечет. У него это проще получится, потому что почти всех он знает лично. Понедельник сразу не задался. По русскому сочинению назначили, по алгебре контрольная по пройденному материалу и повторение за 7 класс. Информатичка тоже летучку забабахала. На истории хоть отдохнул. Давали новый материал, причем кино крутили. На инглише я и вовсе сплю. С моими знаниями по этому предмету, хоть саму уроки веди. Но свои знания стараюсь особо не выпячивать. Твердая 5, и все. Никаких там олимпиад и прочей мишуры, мне и на свои дела времени не хватает. А вот черчение я люблю. Начал изучать компьютерные программы, типа компаса 3++, D++++++. В моем кабинете, что расположился в квартире на бывшем балконе, стоит стационарный компьютер большой мощности с приблудами, типа сканера, копировалки и принтера. Набор классический, причем принтеров 2, 1 простая лазерная рабочая лошадка на формат А4 и большая дура на А3, тоже лазерный, но еще и цветной. Стоит бешеных бабок, как комплектующих, так и эксплуатационных материалов, но они того стоят. Заведует у меня там мой зам. Хотя и я неплохо разбираюсь в компьютерных приблудах, спасибо бывшему увлечению сына. Завтра физра. Но у меня от нее освобождение. Минус урок, освобожусь раньше, надо готовиться к приему иностранной делегации. До четверга полный дурдом тут у нас творится будет, да он уже начался. Проверки и комиссии одна за другой в детский дом пожаловали. Городские чинуши, а также и краевые отметились. Как и говорила директриса, все по моим объектам капитального строительства бродит. Им уже расклад дали, кто и что тут делает, но не будут они чиновниками, чтобы не попытаться от этого денежного пирога себе кусочек оторвать. Да вот только хрен им, ничегошеньки не обломится. На английском, быстро соседке перевод заданного текста на корябл. Пятерку с моей помощью получила, на радостях уже после звонка на перемену, меня в щечку чмокнула в благодарность за помощь. Какие взгляды со стороны одноклассниц были, как они косились то злобно, но Ленка теперь под патронажем Алинки. Отстали от нее недоброжелательницы. Сестренка говорила, что уже 3 раза в гостях с подружками были у Ленки. Даже при родителях, но никакого криминала и пренебрежения со стороны последних к детдомовцам не было. Алинка и одета прилично и вести себя в обществе умеет, и явно у девчонок настоящая дружба зарождается. Ленка как-то уж больно легко вошла в стаю Алинкиных волчиц, дополняет своей жизнерадостностью. Ленка, кстати, копия одной украинской актрисы юмористического жанра, в дизель-шоу вроде снимается. Бесподобная актриса, а как на гитаре играет и поет. Викуси вроде ее зовут, вот только за фамилию не скажу, не помню, надо на ютубе глянуть, память освежить. А так и ямочки такие же и такая же хрупкая маленькая, но очень миленькая.